Петрович обернулся. За убегающим Гришей гигантскими скачками несся огромный черный волк. «Стой! Не надо!» — заорал Петрович оборотню. «Девчонка жива! Песик! Фу!» Оборотень обернулся. «Хватит убийств!» — устало махнул ему рукой Петрович. «Давайте жить дружно!» Волк повернул голову в сторону кричащего в ужасе Гриши, рыкнул и не спеша потрусил обратно. «Значит, ты его не убил?» Сзади тихо подошла вампирша. «Если бы я его убил, ты была бы сейчас мертва». Петрович почесал подошедшего волка за ухом. «Это карма, девочка. Сделал добро, брось его в воду». Он накинул шкуру оборотня себе на спину. «Что-то пить захотелось. Отдай-ка мне молочка, девочка». «А где Григорий?» К телеге подошел староста деревни, толстый носатый мужик. «Был Гриша, и нет его, весь вышел», — мрачно пошутил Петрович, потягивая теплое молочко из кружки. «В этом что-то есть», — он поднял кружку над головой. «Ну, будем». «Будем», — девчонка сделала огромный глоток из второй кружки и выдохнула. «Лепота!» «А как же чудовище в озере?» — растерянно проговорил староста. «Да мы деньги ему заплатили». «А он их оставил», — Петрович рукой постучал по карману. «Сейчас молочка допью и пойду». Но он сытно рыгнул. «Ведьмаку тоже нужен отдых». «Чудовище живет около мельницы», — инструктировал Петровича староста. «И днем, и ночью караулит озеро. Двоих деревенских уже утащило под воду». «Как оно выглядит, это рыбное чудовище?» «А никто и не видел», — вздохнул староста. «Кто увидел, тот уже не вернулся». «Я тут ни при чем». Фантом тоже внимательно слушал рассказ старосты. «Я рыбу не люблю». «Ладно», — Петрович закинул меч за спину. «Готовь вставить новый зуб», — он протянул ожерелье девчонке. «Может, я с тобой?» — заикнулась вампирша. «Ну уж нет, хрен его знает, на что у тебя еще аллергия. Да и я не один буду, сама понимаешь». Он погладил шкуру на плече. «Рррр!» — прорычал оборотень. «Ты за ним присмотри, песик, хорошо?» Девчонка тоже погладила оборотня по шкуре. «Я сейчас расплачусь!» Голос фантома дрогнул. «Со мной еще так никто не разговаривал. Пойдем скорее, наваляем, что ли, кому-нибудь». Солнечный свет бликами играл на поверхности озера. Вода была настолько чистая, что было видно дно, покрытое зеленым мхом. Между водорослей, медленно шевеля хвостами, плавала крупная рыба. «Сейчас бы искупаться!» — томно протянул Петрович и посмотрел вокруг. «Ну и где это рыбное чудовище? Побыстрее бы с ним разделаться и нырнуть в воду». «Это ты обо мне, касатик?» — раздался мелодичный женский голосок. «А кто тебе мешает прямо сейчас это сделать?» Петрович всмотрелся в озеро. На него из воды смотрела обнаженная девушка необычайной красоты. Вместо ног у нее был рыбий хвост. «Русалка!» — хлопнул себя Петрович по лбу. «Ну кто же еще любит рыбу?» «Но я не только рыбу люблю!» Русалка взмахнула хвостом и приблизилась к берегу. «Мужчин я тоже люблю». «Даже не хочу знать, как ты любишь мужчин». Петрович благоразумно отошел от берега. «Ты это зачем? Людям не даешь ловить рыбу». «Так они первые начали. Мы всегда жили в мире тут, пока не появился новый староста. Сперва пытался поймать меня, потом прислал охотника». «Гришу?» — догадался Петрович. Ну, не знаю, как его зовут, но мальчонка ушлый оказался. Русалка гневно хлестнула хвостом, и по озеру пошла рябь. Большие груди с зелеными сосками медленно покачивались в воде. — В глаза смотри, — рыкнула она. — Он тоже сперва добреньким казался, пока не попытался поймать меня сетью. Ты тоже хочешь меня убить? Мне надо выслушать обе стороны, — промямлил Петрович. — Я сторонник мирного урегулирования конфликтов. — А я уже нет. Они убили мою семью. Русалка по пояс вылезла из воды. — Они все умрут, и ты тоже. Она неожиданно встала. Вместо хвоста у нее появились ноги, и она вышла из воды и подошла к Петровичу. — Пойдем со мной. Она взяла его за руку. — Со мной тебе будет хорошо. Петрович послушно шагнул вперед. — Со мной тебе будет хорошо. Чарующим голосом произнесла она и зашла в воду. — Ну, иди ко мне. Резкая боль пронзила плечо. Петрович очнулся и с удивлением посмотрел вокруг. Он стоял по пояс в воде, и к нему из глубины озера поднималась огромная медуза. Из огромного студенистого прозрачного тела на Петровича смотрело около 40 маленьких злых глаз. — А я же говорил, я рыбу не люблю, — прорычал оборотень. — Выбирайся скорее на берег. Петрович развернулся и, шлепая по воде, бросился к берегу. Длинные нити, покрытые липкой субстанцией, обхватили его ногу и потащили назад, в глубину озера. Он выхватил за спины меч и стал рубить щупальца. Эффекта было мало, так как меч только разбрызгивал воду. — И нахрен я его с собой таскаю? — пыхтел Петрович. — Песик помог бы, что ли? — Как? — прорычал фантом. — Я даже не знаю, чего она боится. — Воздуха, света, лучей солнца, она же медуза! — пробулькал Петрович, уходя с головой под воду. В глазах у него потемнело, когда присоски облепили его тело и потащили на глубину. «Пипец, котенку!» Последнее, что успел подумать он, как вдруг озеро осветилось ярким светом. Толстые нити отдернулись от него и втянулись в глубину. Он из последних сил взмахнул руками и пробкой вылетел из воды. Помогая руками и ногами, он скорее выбрался на берег и обернулся. Над озером висело огромное солнце, которое своими яркими лучами осветило все озеро. — Песик, это ты? — изумленно спросил Петрович. — Ты был прав, оно боится света, — раздался голос фантома. — Теперь я могу его уничтожить. Петрович посмотрел в глубину озера. Освещенное светом, озеро не казалось таким милым. Все дно было усеяно скелетами людей. Огромная медуза пыталась укрыться от света, медленно уворачиваясь от лучей солнца, которые проникали сквозь толщу воды. — Ты не против? На Петровича смотрели из глубины первородное зло. — Таможня дает добро, — махнул он рукой. — Что? — не понял фантом. — Мочи, короче, гада! Он уселся на берег и стал наблюдать за происходящим.